Глава 10. Константинополь в шоке. Захват Синопа для турок был полной неожиданностью. Это же в 200 милях от ближайшего к нему, занятого русскими Трапезунда. Через несколько дней после того, как мы заняли Синоп, в Стамбуле у султана собрался большой военный совет. Если честно, то султан Решат Мехмед V практически не имел никакой власти в Османской империи, как и великий визирь Саид Халим Паша. Вся власть была сосредоточена в руках трех человек, которые установили военную диктатуру трех пашей, или триумвират. Это лидеры государственного переворота 1913 года. Исмаил Энвер Паша, присвоивший себе портфель военного министра, но до этого он женился на племяннице султана. Это чтобы как-то сгладить захват власти. Все же через племянницу он стал ближе к султану. Следующий в этой тройке был министр внутренних дел Мехмед Талаат Паша, потом полковник Ахмед Джамаль Паша, ставший морским министром. Мехмед V, хотя и считался главнокомандующим вооруженных сил Османской империи, но главным тут был Энвер Паша. Также на этом совещании присутствовали еще несколько военачальников, и одним из них был принявший на себя командование над объединенным германо-турецким флотом вице-адмирал турецкого флота, контр-адмирал германского флота Вильгельм Сушон. Это он, находясь в момент объявления войны со своим отрядом кораблей в составе Гибена и Бреслау в Средиземном море и в условиях полного господства английского флота, должен был или погибнуть, или затопить свои корабли. И сейчас никто не скажет, что это было. Или такой уж везучий был адмирал Сушон, или англичане, как всегда, сыграли в свою игру. Но немецкие корабли не только не были пущены ко дну, но сумели проскочить буквально под дулами неприятельских пушек и совершенно невредимыми достигли турецких территориальных вод. Сутки спустя Берлин объявил во всеуслышание, что кайзер Вильгельм уступил оба корабля турецкому правительству. Качественное превосходство этих кораблей над прочим составом турецкого флота делало их совершенно уникальным фактором в боевых действиях на море. Своих самых опасных противников черноморцы метко окрестили дядей и племянником. Вместе с кораблями под сень полумесяца перешел и весь их личный состав, а командующий германским отрядом контр-адмирал Сушон сменил свой прежний головной убор на мусульманскую феску и стал именоваться теперь Сушон Паша. Кто может сказать, зачем русским понадобилось так далеко в нашем тылу брать этот город? Достопочтенный Энвер Паша, нам стало известно, что русские затеяли это только ради военнопленных, которых они там и освободили, высказался великий визирь. Тогда почему они его не оставили, как только освободили всех военнопленных? Но там были также лагеря для интернированных иноверцев, но в основном армяне и греки, вставил Талаат Паша. Так почему вы их всех не уничтожили, а продолжали содержать в этом лагере, да переводить на них еду? Вам что, продовольствие девать некуда? Не понимаете, что его у нас даже для своего народа не хватает? Ответил раздраженно Энвер Паша. «Как? И военнопленных тоже уничтожить? Но что тогда о нас будут говорить, если мы начнем уничтожать военнопленных? Тогда и наши противники будут также поступать с нашими военнопленными». «Я не говорил про военнопленных, и вы меня хорошо поняли, уважаемый Халим Паша. Надо было уничтожить всех этих неправоверных собак. Сколько их там было?» По последним сводкам месячной давности где-то около 26 тысяч, ответил Талаат Паша. В основном там содержались женщины и дети, небольшая часть стариков и около 3000 мужчин. А сколько их осталось в живых на момент освобождения, таких данных у меня нет. Вот именно неизвестно. А теперь эти 3000 жаждущих мщения мужчин, если только они не передохли, вступят в армию этих северных геуров. Вам, я думаю, не стоит говорить, на что способны люди, стремящиеся во что бы то ни стало отомстить. Нам стало известно, что в оккупации города вместе с русскими участвовали и эти подлые собаки. Они вырезали ни в чем не повинных жителей города. Нам докладывают, что русские укрепляются там, занимают перевалы на дорогах, ведущих к городу. Поступает сведения, что они через Синоп будут перебрасывать войска для наступления во внутренние районы страны. А чтобы выбить их оттуда, у нас там нет войск. По морю мы не сможем ни одного солдата перебросить из-за подавляющего превосходства русского флота. В проливе мины, перед проливом русские подводные лодки. По суше, чтобы перебросить хотя бы дивизию, понадобится много времени. Но это все же безопаснее, чем переброска солдат по морю. Но нам срочно нужно перекрыть все дороги, ведущие из Синопа. Если это все правда, то о чем говорят люди, что вырвались из захваченного города, что вскоре начнется переброска русских войск в Синоп. Это для нас будет катастрофа. У нас там поблизости и 5000 не наберется, и задержать русских нечем. Фарватер в проливе мы уже очистили. Осталось только перед проливом сделать проходы, и корабли могут выйти в море. Проговорил контр-адмирал Назми Эмин Бей, командующий противоминной обороной. Ну, очистили вы от мин фарватеры, но выйти в море мы все равно беспрепятственно не можем. У русских там на выходе и подводные лодки, и корабли дежурят, а они не гнушаются, топят все, что держится на плаву. У нас нет возможности даже подвозить уголь, а через 3-4 месяца похолодает. Сухопутным путем даже сотой доли доставить мы не можем, констатировал Энвер Паша. После того, как будут вытравлены мины из фарватеров, попросим вице-адмирала Сушон Паша совершить набег на русские дозорные корабли. Он отгонит русских от пролива, а в этот момент мы проведем конвой до Зунгулдака, с далеко идущим умыслом предложил Ахмед Джамаль Паша, который недолюбливал немецкого адмирала. Можно на этих кораблях доставить дивизию до Зунгулдака или столько войск, сколько мы сможем собрать за 2-3 дня. А Зунгулдак находится на полпути до Синопа. После выгрузки войск корабли обратно возьмут уголь. «Отогнать-то я отгоню русских», – объявил адмирал Сушон. «А они через 2 дня придут снова, и все корабли, что застанут там в порту, перетопят. Возможно, войска успеют выгрузиться, а вот углем загрузиться нет». «Приказываю», – начал Энвер Паша, – «срочно начать переброску всех свободных резервов и войск из гарнизона столицы под Синоп. Снять 4-й корпус из Измира и также направить под Синоп. Приостановить переброску войск, предназначенных 2-й-3-й армиям. Начать сбор судов для переброски не менее дивизии морем». «Но как же так? Сейчас Иззет Паша успешно наступает. Его войска освободили Битлис и Муж и ведет бои на подступах к Вану и Артыхунгу. А без резервов это ему с каждым днем будет труднее выполнить». «Я полагаю», – высказал свое мнение Джамаль Паша, «что не нужно отбирать резервы у 2-й армии Иззет Паши, а наоборот, постараться передать еще один корпус для наступления на Эрзерум». «Вы понимаете, что может случиться, если русские начнут наступление через Синоп? Все пути вглубь страны открыты, остановить русских нам нечем, так что все свободные резервы на устранение этой опасности. Эмин Бей, ваша задача за 3 дня проделать проходы в минных полях. Сушон Паша, как только фарватеры будут очищены от мин, во главе флота сопровождайте конвой с войсками до Зунгулдака, прикрывайте выгрузку войск. Как только последний солдат сойдет на берег, сразу с главными силами уходите домой». «А кто будет охранять караван с углем?» – задал провокационный вопрос Джамаль Паша. Нам главное доставить солдат в целости до места, а потом сохранить корабли», – ответил Энвер-паша, зная, что какой бы он ни отдал приказ адмиралу Сушону, он так бы и поступил, бросив конвой на растерзание русскому флоту, спасая свои корабли и даже не корабли, а всего один корабль – линейный крейсер «Гебен». «Все это правда. Ему надо любой ценой спасти свой корабль. Это не просто корабль», – думал германский адмирал. «Это Гебен, и до других ему дела нет». И действительно, германское стальное чудище поражало своим совершенством и мощью. 5 его башен несли 10 орудий калибра 11 дюймов. Укрытые за 270-миллиметровой броней турбины способны разогнать его 25-тысячетонную махину до скорости в 28 узлов. Еще не так давно с такой скоростью ходили только лучшие эсминцы. Но главной гордостью создателей Гебена была его поразительная боевая живучесть. Корабль обладал небывалой стойкостью к надводным и подводным ударам. Гебен все же германский корабль, и экипаж его состоит из немцев. Он только числится турецким, поднимая над собой флаг с полумесяцем, и адмирал не хотел им рисковать. Он и так чуть себя сдерживал, чтобы не вспылить за то, что тогда весной поддался на уговоры и послал Бреславу на обстрел Трапезунда в одиночку, так как сам он не мог выйти в море. Его самый сильный и быстроходный корабль находился в ремонте и был еще не готов к выходу в море. А Бреслав в том рейде был перехвачен русскими, и несмотря на превосходство в скорости, уйти не смог и был потоплен. Бреслау также был германским крейсером, на котором погибли немецкие моряки. А теперь его Гебен хотят послать сопровождать эти корыта с солдатами. Если бы это были германские солдаты, тогда он без промедления вышел бы из пролива и нанес удар по русским кораблям. «Ваше превосходительство, к вам начальник разведки», – войдя в кабинет, доложил Никишин. «Приглашай». В кабинет вошел старший лейтенант Кириенко. «Чем обрадуешь, Павел Николаевич?» «Ваше превосходительство, я полагаю, что турки в ближайшее время предпримут прорыв в море. В последние 3 дня мы стали получать тревожные донесения от командиров подводных лодок, которые осуществляют блокаду Босфора. Турки производят интенсивное тролление наших минных заграждений, и это все происходит под прикрытием кораблей и авиации противника. Все попытки препятствовать этому с нашей стороны подводными лодками не увенчалось успехом. Также из перехваченных нами переговоров противника становится ясно, что в Мраморном море сосредотачиваются корабли и суда турецкого флота». «И что это, по-твоему, значит?» «Есть всего одно предположение. Они готовятся перебросить морем в район Синопа несколько тысяч своих солдат. Много они не перебросят, так как крупных транспортных судов у них уже нет, но порядка 15 тысяч, возможно, смогут перебросить за один раз. Но расстояние от Босфора до Синопа почти 300 верст. А это значит, что мы перехватили бы этот караван из тихоходных транспортов еще на подходе к Синопу». «Нет, ваше превосходительство, они туда не пойдут, а выгрузятся где-то посередине, а самое удобное место, где можно одновременно выгружать несколько судов, это угольный район Эрекли-Зонгулдак. Там есть причалы и краны для выгрузки грузов, да и порт защищен береговыми батареями. Есть даже несколько аэропланов для разведывательных полетов над морем и противодействия нашим гидропланам во время их налетов на порт». «Ваше превосходительство, Я уверен, что противник, если он предпримет переброску войск, то выгрузка будет производиться только там. Я тоже так думаю. Теперь осталось только узнать, когда они предпримут этот прорыв. Я думаю, как только проходы в минных полях будут готовы, они тут же выйдут в море. И это должно случиться на днях, возможно, даже сегодня. Кто у нас рядом с Босфором? Подводная лодка «Тюлень» старшего лейтенанта Китицына, «Морж» старшего лейтенанта Погорецкого сейчас крейсирует вдоль болгарского побережья в районе Варна-Бургас. Передать приказ Китицыну. Внимательно следить за проливом. Противника не атаковать, ждать выхода турецкого конвоя. В последующем сразу сообщить о нем. «Морж» перевести ближе к Босфору с тем же приказом. Это на тот случай, если что-то случится с «Тюленем». Павел Николаевич, в конце можешь добавить Китицыну и Погорецкому, что потом они вольны поступать по-своему, но только после того, как доложат о конвое все, что увидят. Я на миг задумался. Начиная с марта 1916 года, подводные лодки наряду с эсминцами стали главным нашим средством борьбы на коммуникациях противника в юго-западной части морского театра боевых действий. Так вот, эти шесть подлодок поочередно, сменяя друг друга, находились на коммуникациях противника. Они проводили разведку, охотились на любые плавсредства противника, применяя для их уничтожения как торпеды, так и артиллерию. Продолжительность похода подлодок составляла 10-11 суток. Из них двое затрачивалось на переходы и 8-9 на крейсерские действия в назначенном районе. За боевой поход каждая лодка в среднем проходила в надводном положении от 1200 до 1500 миль. В подводном – до 150-200 миль, в зависимости от типа. Мы не можем одновременно держать в море больше двух лодок, так как их просто не хватает. Было бы у нас там не две, а 10 подводных лодок, как в немецких волчьих стаях. Ни один турецкий конвой – беспрепятственно из пролива не вышел бы. А сейчас в составе флота всего 6 современных подлодок, не считая, конечно, краба, подводного минного заградителя, полезного для флота. Но вот в техническом состоянии самая неудачная подлодка постоянно ломается, что пришлось ее ставить на капитальный ремонт и модернизацию. Будем надеяться, что с прибытием американок все изменится. Первые секции двух подлодок уже пришли в Николаев. Я прервал свои мысли и опять обратился к Кириенко. Какие сведения поступают из Синопа? Пока никаких изменений нет. Так, мелкие стычки. Для чего-то большего у турок просто нет сил. Я считаю, что в течение месяца там, пока им не удастся подтянуть войска, ничего не произойдет. Они спешно собирают где только возможно войска и шлют их пешими переходами под Синоп. Да и этим войскам, что они предполагают перебросить морем, также после выгрузки предстоит 300 верст пройти пешком, а это по прямой, а там горы. Значит, наша главная задача – это не позволить туркам беспрепятственно провести этот конвой. После того, как Кириенко ушел, я вызвал Никишина. «Сережа, срочно передай приказ адмиралу Новицкому, чтобы оба линкора были готовы к выходу в любой момент. И вот еще что. Разыщи князя Трубецкого». Минут через 30 князь Трубецкой стоял передо мной. «Вот что, князь Владимир Владимирович, берешь все свои готовые к немедленному выходу в море эсминцы, принимаешь мины и срочно идешь к Зунгулдаку и минируешь подходы к нему. Есть данные, что в ближайшее время турки попытаются провести караван судов с войсками в Зунгулдак. Возможно, случится так, что ты окажешься там одновременно с подходом каравана, и там обязательно будет гебен. Так что не подставляйся, а сразу отходи». «Ваше превосходительство, если есть такие сведения, тогда надо выводить линкоры и весь этот караван пустить на дно вместе с гебеном». Все это так, но, возможно, он выйдет сегодня, а может, через неделю. Но приказ о подготовке к выходу я уже отдал. И как только мы получим точное известие, что караваны Гебену в море, то оба линкора выйдут на его перехват. А пока надо выставить минные заграждения и молите Бога, чтобы еще сегодня турки не вышли из пролива. Тогда у тебя есть время спокойно выставить мины в темноте, скрытыми от глаз противника. Да, это опасно, но это надо выполнить. Вот, для тебя приготовили карты минных полей. Здесь последние данные, сверься с ними. На своих штурманов надеешься, не подведут? Не подведут, не первый год ходят. Я не хотел бы, чтобы какой-либо эсминец вдруг налетел на свое же минное заграждение. Ваша задача – заполнить все промежутки между заграждениями. Если все же караван выйдет в ближайшие сутки, а нам вовремя об этом сообщат наши подводные лодки, вы будете тут же предупреждены. А дальше действуй по обстоятельствам. Все решения принимаешь сам, продолжать операцию или нет. Успеваешь выставить мины до подхода противника, значит ставь. Если нет... Князь Трубецкой смог взять для выполнения задания только 4 эсминца, которые, приняв на борт по 40 больших мин и по 60 малых типа рыбка, ушел к турецкому берегу. Выхода турок нам пришлось ждать еще 3 суток. Подводная лодка «Тюлень» медленно дрейфовала по воле ветра вдоль азиатского побережья Турции, которая находилась на удалении 6 миль по левому борту. От Босфора лодку уже порядочно отнесло, так что берег едва проглядывался тонкой полоской на горизонте. На крохотном мостике подводной лодки в этот момент находилось 4 подводников. Старший офицер подлодки, 2 сигнальщика и офицер-артиллерист. До конца их вахты оставалось менее часа. Если и сегодня из пролива никто не покажется, то в ночь... Нет, завтра с первыми лучами солнца мы уходим, объявил утром всему экипажу Китицын. А то у нас и припасы уже на исходе, и топливо в обрез, только до Севастополя дойти. Хотя у меня есть предчувствие, что не сегодня-то как раз в ночь что-то должно произойти. Турки еще вчера прекратили траление, вернее сказать, закончили. А чтобы проверить свою работу, провели по нему с десяток филюк, которым мы дали беспрепятственно проследовать в сторону Сунгулдака. Но никакого каравана с войсками и в помине нет. Хотя в прошлую ночь вышло одно судно, но оно пошло на север. Но приказ никого не атаковать до выхода конвоя позволил ему уйти, посетовал командир подлодки. Мы доложили в штаб о том, что турки фарватеры очистили и даже проверили свою работу, пустили по нему пароход. Вот я и думаю, что все это неспроста. Значит так, ждем до завтрашнего утра и уходим, а пока внимательно наблюдаем за морем. Итак, верхняя вахта, сменяя друг друга, следила за морем, высматривая корабли и суда противника. И каждый думал о своем. Кто-то о доме, кто-то о скором возвращении к родным берегам, а кто-то о бабе. Но думы думами, а за морем наблюдали пристально. Если командир пообещал, что завтра с утра уходим домой, значит так и будет. «Сколько же нам еще ждать этот караван?» – проговорил мичман Краузе в предвкушении скорого возвращения в Севастополь. «А там его ждет, как на это он надеется, одна смазливая барышня, с которой он буквально познакомился перед походом». Но ему никто не ответил на его последний вопрос, так как сигнальщик воскликнул. «Ваше благородие, дымы на западе!» Лейтенант Маслов навел бинокль в указанном направлении. Там на горизонте из вод моря подымались мачты и клубился дым двух кораблей, идущих курсом на восток. И нет никаких сомнений, это военные корабли. Еще дальше у самого горизонта что-то похожее на черную тучу все выше и выше подымалось к небу. Это дым от многочисленных кораблей, выдвигающихся из залива. «Командира на мостик!» – прокричал в открытый рубочный люк лейтенант. Не прошло и полминуты, как наверх поднялся Китицын. «В чем дело, лейтенант?» «Похоже, что это тот самый караван судов, о котором нас предупреждали». Теперь командир лодки приник к биноклю, рассматривая приближающиеся корабли и многочисленные дымы у горизонта. Мачты впереди идущих кораблей еще больше выросли из воды и даже показались верхушки труб. Китицын определил, что это за корабли. «Похоже, вы правы, Александр Евграфович. Это тот самый караван, а эти два эсминца, что спешат сюда, несомненно, их передовой дозор. Это турецкие турбинные эсминцы типа «Ядигар», германской постройки, более современные в их флоте, а из-за расположения одной единственной мачты эти эсминцы ни с кем больше не спутать». «Аэропланы противника 10 по левому борту», – сообщил сигнальщик. Китицын нервно начал шарить по небу, стараясь разглядеть в бинокль черные точки турецких аэропланов. Нашарив их в воздухе и определив, что два неприятельских аэроплана направляются именно на лодку, скомандовал: «Все вниз! Срочное погружение!» Подлодка медленно пошла на погружение. У этих подводных лодок типа «Морж», к которым относился и «Тюлень», был один большой недостаток – непозволительно большое время погружения, больше 3 минут. Так что рубка была еще на поверхности, когда первый самолет сбросил на подлодку бомбу, которая взорвалась в 30 метрах по корме. Следующий самолет также промазал, его бомба упала по курсу несколько ближе. На втором заходе турецкие самолеты на поверхности моря подлодки уже не наблюдали, она успела погрузиться. Подлодку сильно тряхнуло. Где-то жалобно звякнулись стекла, посыпавшись на палубу. «Пронесло!» – воскликнул мичман Краузе, артиллерийский офицер подлодки «Тюлень», после того, как впереди по курсу взорвалась бомба. «А ведь чуть-чуть не попали!» «Подводные лодки должны за минуту уходить под воду, а не за 3 минуты, как наша!» – возмущался Китицын. Подлодка погружалась на глубину. Вот она прошла 15-метровую глубину и продолжила погружение. «Лево 20!» – скомандовал Китицын. Подлодка начала циркуляцию влево, уходя со своего предыдущего курса. Многие посматривали на подволок в ожидании, сбросят турецкие аэропланы бомбы или нет. Больше разрывов не было. Турецкие авиаторы не стали бросать в погрузившуюся подлодку бомбы. Сделав несколько кругов над морем, полетели дальше. Через 20 минут на подлодке услышали шум винтов, проходящего рядом корабля. Подождав еще минут 10, Китицын приказал всплыть под перископ. Оглядев горизонт по кругу, увидел удаляющиеся эсминцы и приближающиеся суда каравана. «Идут», – объявил командир подлодки, видя в перископ только лес мачт и дым над морем. Но пока еще очень далеко. Через полчаса будут в пределах выстрела. «Но нам приказали караван не трогать, пока мы его не разведаем и не сообщим все подробности», — вставил старший офицер подлодки лейтенант Маслов. «Вот то-то и оно, что нам его нельзя трогать. Ты вот глянь на него, а там, судя по мачтам, есть довольно крупные суда», — ответил Китицын, уступая место Маслову. Теперь Маслов начал рассматривать караван, который еще приблизился на несколько сот метров. Потом начал осматривать горизонт, и вдруг лейтенант впился в ручки перископа, наводя на какую-то цель, и начал крутить рукоятку смены увеличения. Там в стороне идет Гебен!» – взволнованно воскликнул Маслов. Китицын вновь занял место у перископа. Да, там в Аристии, прикрывая караван с севера, шел Гебен. «Если мы сейчас же пойдем на перехват, то есть шанс его перехватить и попытаться атаковать», – промелькнула мысль у Китицына. В нем сейчас боролось два человека. Азартный охотник, видя вожделенную добычу, которую ни в коем случае нельзя упустить, и исполнительного офицера, который вначале должен выполнить полученный приказ любой ценой, несмотря на свои желания. Еще раз глянув на Гибен, сказал: «Нам его не перехватить, он отклоняется на север, и у нас не хватит скорости, чтобы выйти на дистанцию выстрела». Лодка вновь погрузилась на глубину, чтобы там немного переждать, пока корабли каравана приблизятся на расстояние, когда можно определить его состав. Через полчаса Китицын вновь всплыл на пару минут под перископ. На этот раз корабли были на удалении 25 кабельтовых, и их можно было идентифицировать, что и было выполнено, и главное, незамеченными. Караван шел пятью колоннами. В середине шли самые большие суда, прикрываясь более мелкими, шедшими в крайних колоннах. Углядев все, что надо, лодка опустилась поглубже. Через 45 минут, после того, когда последний транспортный корабль противника прошел мимо подводной лодки, она всплыла. Кириенко стремительно вошел в кабинет, отодвигая впереди идущего с докладом Никишина. Мой адъютант что-то недовольно начал высказывать начальнику разведки, на что тот просто оборвал его. «Да помолчи, лейтенант, тут такое дело, а ты...» «Ваше превосходительство, радиограмма от Китицына. Караван с войсками вышел в 6:40 из Босфора и насчитывает 34 судна водоизмещением от 500 до 3000 тонн. Среди них есть три особо крупных, не менее 7000 тонн. В сопровождении почти все боеспособные корабли, в том числе линейный крейсер «Гебен», крейсер «Гамидия», 7 эсминцев типа «Ядигар» и «Самсун» и 3 канонерские лодки. Скорость каравана не превышает 7 узлов. Крейсера и 2 эсминца идут в Маристии на удалении 5 миль от каравана. Я глянул на часы. Там было 9:32. Караван в пути почти 3 часа, до Зунгулдака ему около суток идти, если Китицын правильно определил скорость. Нам 12 часов, не напрягаясь. «Никишин, срочно пригласи адмирала Новицкого и начальника штаба». «В этот раз я его не упущу, если он только не повернет назад, почуяв готовящуюся для него ловушку. Надо будет. Я поставлю линкор поперек пролива, но его утоплю». Через 2 часа оба линкора, каждый со своим сопровождением, вышли в море. Вначале мы несколько часов двигались вместе двумя колоннами на расстоянии пары миль друг от друга. Через несколько часов наши пути разошлись. Адмирал Новицкий устремился к Босфору с приказом не допустить прорыва в пролив Гебена. Я сам взял курс на точку между Босфором и Зунгулдаком, намереваясь перехватить Гебен там, если он вдруг повернет назад раньше времени. Синопский отряд также получил приказ идти к Зунгулдаку на перехват каравана. Все получили приказ полного радиомолчания до тех пор, пока не будет кем-то обнаружен и опознан Гебен. Радио на кораблях работало только на прием. Я находился на мостике Марии и, глядя на уходящий отряд Новицкого, думал: неужели сегодня все может закончиться, и тогда у нас будут полностью развязаны руки? После чего можно спокойно сосредоточиться на приготовлении десанта для захвата Босфора. Да помоги нам, Бог, в этом деле. Не дай вновь ускользнуть этому пугалу. Сколько он крови попил у нашего адмиралтейства. Я должен его перехватить. Но, посмотрев на корабли Новицкого и почувствовав укол совести, подумал. Мы должны перехватить. Еще недавно два этих отряда кораблей шли вместе. И вот теперь каждый из них взял новый курс. Корабли постепенно расходились, увеличивая расстояние между собой. Пройдет еще какое-то время, и они не будут видеть друг друга. Пока никто не знал, какому из этих отрядов будет благосклонна фортуна и позволит встретить то, зачем они сегодня вышли в море. После того, как Китицын выполнил то, что от него требовал штаб флота, он считал себя свободным в принятии собственных решений. «Я намерен атаковать караван судов противника», – объявил он своему экипажу. «Все, что от нас до этого требовалось, мы исполнили». «А не лучше ли нам остаться тут, только занять позицию ближе к фарватеру и подождать возвращения Гебина?» – высказал свое мнение лейтенант Маслов. «Я, возможно, так бы и поступил, но мы не знаем, когда повернет назад Гебин, сегодня или завтра. Наше время патрулирования и так задержалось почти на сутки, и сюда на смену нам идет Нерпа, а нам надо возвращаться в Севастополь. Кроме того, продукты у нас на исходе, и так последние два дня экипаж получает на четверть меньше положенного». «Так Нерпа подойдет, попросим продуктов на пару дней у них». Тогда им самим до конца крейсерства не хватит продуктов. Да я не уверен, что они будут с нами делиться, зная, что Гебен в море, и есть шанс его перехватить при подходе к проливу. А так мы постараемся до ночи догнать караван и атаковать его в сумерках, так как в светлое время атаковать нам не позволят корабли противника. А в сумерках или даже ночью, если будет луна, мы сможем атаковать одно из судов или корабль противника, после чего можно сразу возвращаться в Севастополь. Тюлень в надводном положении преследовал турецкий конвой, но на приличном расстоянии, чтобы не быть замеченным. Китицын понимал, что дневная атака на хорошо охраняемый конвой невыполнима, потому и шел позади него на таком удалении, что только наблюдал верхушки мачт последних судов впереди идущего каравана. Он надеялся, что как только начнет темнеть, он увеличит ход и быстро нагонит противника. Но ближе к вечеру погода стала портиться, ветер начал крепчать, разводя крупную волну. Эти волны сдерживали подлодку, не давая ей идти полным ходом. Из-за того, что вырезы в корпусе под торпедные аппараты Джевецкого были не заделаны, они-то и способствовали большой заливаемости палубы и рубки. Вода фонтанами обрушилась на подводников и через люк лилась вовнутрь. Поэтому люк в лодку приходилось держать постоянно полузакрытым, чтобы предотвратить попадание воды вовнутрь. А это затрудняло управление лодкой. Особенно страдали те, кто сейчас находился наверху. Их постоянно окатывало водой. Да, неприятно находиться мокрым наверху, но не смертельно, так как это не север и не Балтика, а Черное море, да на дворе август, так что преследование продолжалось. Китицын начал наращивать скорость, догоняя караван, так как через пару часов на море опустится первая тень приближающейся ночи. Если погода еще хотя бы часа три продержалась в такой же и не испортилась, то мы догоним караван. Как бы только нам волнение не помешало поразить цель с первой атаки, а чтобы повторить нам атаку, надо развернуться и использовать кормовые аппараты, а на такой маневр нам может не хватить времени, или караван уйдет, или помешает эскорт. «Вы все знаете, какая у нас циркуляция большая», – высказал свои опасения Маслов. «И я предлагаю сблизиться до 6-кабельтовых и из обоих орудий расстрелять атакованное нами судно», – предложил мичман Краузе, артиллерийский офицер на подводной лодке. Здесь, на Черном море, главным оружием субмарин являлись орудия, а не торпеды, так как подводным лодкам частенько приходилось применять именно орудия. Целей на море, чтобы применить торпеды, было крайне мало, и они редко попадались во время крейсерских операций. А вот всякая мелочь в виде филюк, баркасов и всевозможных парусных корыт, так их было предостаточно. А чтобы их потопить, надо-то всего пару снарядов и 75-миллиметровой пушки, но никак не торпеду. Еще в марте Китицын приказал убрать все торпеды из аппаратов Джевецкого, так как они представляли большую опасность для своей лодки. В этом он сам убедился в одном из боевых походов к берегам Турции. В один из дней, когда тюлень вел блокаду у Эрегли, его атаковал самолет, но лодка успела погрузиться до того, как аэроплан избавился от всего своего груза. Одна из бомб взорвалась рядом, лодку основательно тряхнуло, кое-где потекли сальники. Но не это так напугало подводников, а то, когда лодка всплыла вновь на поверхность, то тут всем стало не по себе. При осмотре лодки на предмет еще каких-либо повреждений от последствий близкого разрыва бомбы обнаружилось, что в одной из торпед, что находились в аппарате Джевецкого, торчал осколок в боевой части. Но, видно, Бог все же есть на свете, и торпеда не сдетонировала и не отправила их всех к праотцам. Это событие сильно подействовало на моральное состояние всего экипажа. Примечание. Примерно такой случай после атаки самолета 12 марта 1916 года возле Зунгулдака случился с подводной лодкой «Морж» Погорецкого. Только там после разрыва бомбы была смята головная часть торпеды. После этого Китицын категорически отказался принимать торпеды в наружные аппараты. Уже после моего вступления в командование флотом и я приказом утвердил это решение. Но о полном запрете я не выступал, так как из своего опыта службы на Балтике знаю, что там наши подводники применяют эти аппараты. Да, с каждым разом все меньше и меньше, и всему виной их дефекты в конструкции и та же опасность при противодействии противника. Про зимнее время и говорить нечего. Кто желал, тот на свой риск брал торпеды в аппараты Джевецкого, но не полный комплект, а только половинный. Крайние аппараты были сняты, а потом во время плановых ремонтов заделаны и вырезы под них. Уже последующие подводные лодки вступали в строй без наружных аппаратов, но с 4 запасными торпедами внутри. За 50 миль до Зунгулдака 6 самых крупных и быстроходных судов, шедших в средней колонне, увеличили скорость и под охраной линейного крейсера и 3 эсминцев стали уходить вперед. Остальные суда так и продолжали свой путь, только немного сомкнув колонны. Эти самые ценные и быстроходные суда транспортного флота должны были под покровом ночи первыми прибыть в порт назначения, опережая основной караван на 3 часа. Это давало им шанс успеть выгрузиться до подхода остальных и, не задерживаясь, вновь уйти в Босфор. Так оно и вышло. Германо-турецкое командование на этот раз все точно рассчитало. Эти 6 судов доставили большую часть войск, около 16 тысяч, которые, как только сошли на берег, быстро покинули порт, даже не дожидаясь своего обоза и тяжелого вооружения, которые доставлялись на других судах каравана. Главное было доставить людей в целость, что и было выполнено. Китицын предполагал догнать суда противника до темноты, но погода внесла свои коррективы. Ветер крепчал, Громадные волны опрокидывались на подводную лодку, бешено проносились по палубе и набрасывались на мостик, сбивая с ног людей, через полузакрытый люк вливались целые потоки внутрь. В такую погоду море неприветливое, злое, так и кажется, что будто в порыве какой-то страшной, неизведанной злобы оно готово разломить подводную лодку в щепы. Но она только скрипит и переваливается с борта на борт или со стоном врезается острым форштевнем в набегающие волны. Все лишние уже давно спустились вниз. Наверху остались только Китицын, мичман Краузе и два сигнальщика, одетые в дождевые куртки с капюшонами, такие же брюки на выпуск и высокие резиновые сапоги. «Как там внизу?» – спросил командир у высунувшегося из люка Маслова. «Моторы работают отлично, но от сотрясения корпуса текут сальники, на некоторых манометрах стекла повылетали, еще нас сильно заливает, воду приходится откачивать каждые полчаса. Команда держится молодцом, пока только двоих укачала, но после того, как погрузимся, они отойдут. Передай, пусть потерпят еще немного». Из-за сильного волнения скорость почти сравнялась с судами каравана, и подлодка очень медленно их догоняла. Китицын даже не предполагал, что караван уже уменьшился на несколько судов. Никто на подлодке не заметил, как несколько судов покинули караван и ушли в отрыв. На море опустилась ночь, и суда, идущие в паре миль впереди подводной лодки, были почти не видны. Только иногда в темноте с какого-то отчаянно выгребавшего судна вырвется сноп искры из трубы или на каком-то транспорте мигнет огонек. Китицын уже прикидывал, чтобы догнать караван, ему надо затратить на это не менее полутора часов. Так потом предстоит еще и выйти в атаку, а чтобы попасть, придется подойти почти вплотную, на 2-3 кабельтовых, а там, возможно, позади каравана идет эсминец или канонерка и охраняет подходы с кормы. «Михаил Александрович, а погодка-то подкачала. Может, прекратим преследование? А то я не представляю, как в этой темноте мы будем выходить в атаку», — высказал свое мнение Краузе. «Нам главное догнать, а там будем на ощупь стрелять. Но через пару часов может разыграться нешуточный шторм, и нам поневоле придется погружаться. Сейчас и так небезопасно находиться наверху. Может смыть за борт или тут покалечит. Да и на борту уже все устали от такой качки, а лодка получила повреждения». «Хорошо, преследуем еще час. Если не приблизимся ни на метр, то погрузимся, дадим роздых экипажу и займемся ремонтом». «Ваше благородие, судно по правому борту!» — воскликнул сигнальщик и рукой показывал направление. Если бы не глазастый унтер-офицер Миронов, возможно, подлодка так и проследовала дальше за караваном. До судна было примерно 4-5 кабельтовых, но сейчас ночи точно расстояние не определить. Было видно, что оно дрейфует, значит, там случилась серьезная поломка. «Им этот штурм тоже не по нраву, возможно, поломка машины, но нам это только на руку», — обрадовался мичман. «Пока оно тут болтается одно, надо его топить». «Да тут от силы 500 тонн, ну может 700. Мне что-то на него торпеды жалко». «Да нет, тут будет побольше. Да какая нам разница, и пока оно без хода, быстрее топить надо». «А может ты его артиллерией?» «Но на таком волнении артиллерией опасно действовать. Лучше уж торпеду истратить», — возразил Краузе. «Да пока мы в темноте, да при такой качке по этому судну пристреляемся, могут турецкие корабли на подмогу подойти». Но на это судно пришлось истратить не одну, а две торпеды. После пуска первой ничего не произошло. Возможно, просто банально промахнулись в этой темноте, когда оба судна пляшут на волне. Возможно, просто технические неисправности, как это случается с отечественными торпедами. Тюлень еще ближе подошел к судну и почти с пистолетного расстояния выпустил вторую торпеду. Через несколько секунд раздался взрыв в носовой части судна. Ночь озарилась яркой вспышкой, так что все на верхней палубе ослепли на несколько секунд. «Все, уходим! Быстро все вниз и постарайтесь не затопить лодку, пока раком лезете!» Через несколько минут и судно, и подлодка были уже под водой. Кедицын принял решение отказаться от преследования и возвращаться в Севастополь. Время уже упущено, хотя и было потеряно минут 20 на потопление этого судна. Но бросаться вновь в погоню при таком волнении посчитали нереальным. Броненосец «Пантелеймон» под флагом командующего синопского отряда контр-адмирала Каськова, а также Евстафий и Иоанн Златоуст шли к Зунгулдаку. Каськов рассчитывал с рассветом подойти к порту и застать там все транспортные суда противника и по возможности их уничтожить. Береговых батарей он не опасался, надеясь, что тремя броненосцами он их подавит, а самими транспортами займутся крейсер «Прут» и пять его эсминцев, которые идут в охране его броненосцев. Опасался он только одного – встречи с самим Гебеном. Хотя три броненосца – это тоже сила, адмирал в этом и не сомневался, так как еще в первый год войны, будучи капитаном первого ранга и командиром броненосца «Пантелеймон», что сейчас является его флагманом, ему доводилось повстречаться с Гебеном. Первая встреча Каськова с Гебеном состоялась 18 ноября 1914 года, но тогда пострелять его Пантелеймону не пришлось. Гебен получил несколько горячих подарков с Евстафия и ретировался с места боя. В истории этот бой называют «бой у мыса Сарыч». Вторая встреча произошла 10 мая 1915 года в 20 милях от Босфора. И тут Гебен схлопотал от броненосцев, и одним из героев был именно Пантелеймон. За этот бой тогдашний командующий Эбергард щедро наградил экипаж Пантелеймона. Каськов стал кавалером Георгиевского оружия, золотой сабли с надписью «За храбрость». Старший артиллерист линкора Мальчиковский получил чин старшего лейтенанта и удостоился орденов Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом и Святого Станислава Второй степени. Командующий флотом доложил в ставку, что команда исполнила свой долг с заслуживающими полного одобрения стойкостью и мужеством и отметил в приказе отличную стрельбу броненосца Пантелеймон. Не обошли наградами и отличившихся в бою нижних чинов. Одним из награжденных был старший комендор Пантелеймона Андрей Жуков, получивший Георгиевский крест 4-й степени, как было написано в представлении на награду, в бою 27 апреля 1915 года с германо-турецким крейсером «Гебен» метким и удачным выстрелом нанес ему повреждение, после которого таковой быстро вышел из боя. И вот Каськова, но теперь контр-адмирала, по всей видимости, ждет третья встреча с германским линейным крейсером. Да, но до этого в предыдущих встречах с русской стороны всегда участвовало 5 броненосцев, а сейчас у Каськова их только 3. И хотя у его броненосцев есть преимущество в огненном превосходстве на 2 орудия и калибр чуть побольше, только в скорости они значительно уступают немцу. Но это не должно его беспокоить. Он не собирается бегать от Гебена, но и догнать он тоже не в силах. С приближением вечера ветер с каждым часом набирал силу, разводя все более высокую волну. После захода солнца на море разгулялся средней силы шторм. Корабли тяжело переваливались на волнах, но упорно шли в ночи к турецкому порту. Броненосцы своими прямыми носами старались разрезать набегающие на них волны. Вода потоками врывалась на верхние палубы, разбиваясь о носовые башни и надстройки, и двумя потоками неслась дальше по палубе. Фонтаны брызг залетали на мостики носовой надстройки, обдавая находящихся там водой. Броненосцы стряхивали с себя воду и восходили на волну, чтобы через мгновение вновь врезаться в следующую волну, и все повторялось вновь. Но хуже приходилось крейсеру и эсминцам. Бывали моменты, когда то один из эсминцев, то другой скрывался за фонтаном брызг, поднятым им же в момент удара о волну. Ближе к рассвету ветер стал стихать, но волнение на море оставалось еще приличным, и это могло немного повлиять на меткость комендоров, если вдруг приключиться встретиться с линейным крейсером. На подходе к Зунгулдаку на мостике броненосца появился мичман Афанасьев с радиограммой. «Ваше превосходительство», – обратился он к адмиралу, – «получено сообщение с Громкого от капитана второго ранга Пчельникова». «Зачитай, мичман». «Наблюдая много транспортных судов в порту, но турецкого флота нет. В 2 милях на запад от входа в порт под берегом стоит горящий транспорт, предположительно подорвался на мине, а также вижу дымы транспортных и боевых кораблей, удаляющихся от порта приблизительно 10 вымпелов», – читал мичман. «Так и передает, что удаляются от порта?» «Да, ваше превосходительство». «Может, наоборот, и он видит, что к порту еще подходят корабли?» – высказал свое предположение командир броненосца капитан первого ранга Молос. «Или верно испугались после подрыва одного из судов и решили, что в порт заходить опасно, вот и повернули назад, а разгружаться будут в другом месте?» «Похоже, Эммануил Сальвадорович, он и вправду видит, как уходят те корабли, что успели выгрузиться, а это значит, что мы немного опоздали, и кое-кто сумел выскользнуть из ловушки. Если большинство судов уже в порту, значит, фарватер не удалось заминировать, а это судно, видно, немного сбилось и налетело на мину, а возможно, что даже на свою. Тогда мы можем их перехватить. Наша скорость должна быть выше, чем у транспортов». «А зачем нам порожние транспорты, когда в порту есть те, кто еще не успел разгрузиться? Наша задача – не позволить транспортам беспрепятственно выгрузить войска и снаряжение. А эти, что улизнули, их возле Босфора сам командующий с главными силами встретит». Да, 11 транспортов успело разгрузиться перед самым приходом русской эскадры и выйти из порта в обратный путь. Но они ушли из порта 2 группами. Одна направилась к болгарским берегам, а вторая к проливу. Вот вторую и видели с Громкого. С первыми лучами солнца перед русскими кораблями открылся вход в бухту, а далее и сам порт Зунгулдака, который местами был скрыт дымом. Это турки, завидя на подходе к порту русские корабли, пытались прикрыть дымовой завесой порт и суда в нем. Но завеса получилась рваной, ветер разрывал ее, да и ставить ее пытались 2 моторных баркаса, а не боевые корабли. От этого дыма больше страдали сами турки, что пытались его поставить. Броненосцы приблизились на 75 кабельтовых к порту и начали пристрелку. Ответного огня долго не пришлось ждать. Заговорили 2 береговые батареи турок, расположенные на обоих берегах бухты. 3-я батарея, что находилась на мысе, прикрывающем вход непосредственно в порт, молчала. Ее заволокло дымовой завесой, что пытались поставить турки, прикрывая порты корабли, находящиеся там. Флагман продолжал обстрел порта один, так как и Евстафий, и Иоанн Златоуст занялись береговыми батареями, принуждая их к прекращению огня. «Ваше превосходительство, очень мешает дым разглядеть цели, Разрешите подойти еще на 10 кабельтов к берегу. Вы, Эммануил Сальвадорович, не забывайте и об Атрее, что пока молчит, и о минных заграждениях, как турецких, так и наших собственных. Последние данные о расположении выявленных турецких заграждений мы получили, а координаты своих минных заграждений нам известны доподлинно. Сократим дистанцию настолько, чтобы можно было использовать орудия среднего калибра. Давай, действуй. Лейтенант, быстро определись с местом. Нужно проложить безопасный курс поближе к берегу. И смотри, чтобы не налететь на свои или турецкие минные заграждения. Отдал распоряжение командир броненосца своему старшему штурманскому офицеру лейтенанту Сухотину. Пантелеймон сократил дистанцию настолько, что мог теперь задействовать кроме главного калибра также и шестидюймовки. Броненосец вновь возобновил огонь по порту и прилегающей к нему территории. Крейсер «Прут» и три нефтяных эсминца также подключились к обстрелу порта. Пара угольных эсминцев была задействована на противолодочную оборону. Так, на всякий случай. Как только крейсер и эсминцы подключились к обстрелу порта, ожила береговая батарея на мысе. Ее снаряды довольно близко стали рваться к нашим кораблям, вынуждая их маневрировать. «Перенести весь огонь на батарею противника», – приказал адмирал. Лейтенант Харин тут же начал рассчитывать данные по новой цели. Вначале дали залп 2 шестидюймовых орудия, потом еще 2 таких же послали свои снаряды в сторону батареи. После того, как в районе турецкой батареи поднялись султаны от первых разрывов, были тут же внесены и приняты все поправки, после чего новые данные о цели переданы в башни и казематы. И вот уже заговорили все 4 орудия главного калибра и 8 шестидюймовок левого борта броненосца. После нескольких залпов с Пантелеймона огонь турок по отношению эсминцев заметно ослаб, но был сосредоточен на броненосце. Крейсер и эсминцы продолжали обстрел. Было видно, что в порту горят несколько судов. На берегу тоже пожары и взрывы. Вскоре после того, как Евстафий заставил на время замолчать турецкую батарею, он также подключился к обстрелу порта. Иоанн Златоуст никак не мог заставить замолчать обстреливаемую им батарею. Она то на некоторое время замолкала, то вновь оживала. Броненосец получил 2 попадания и несколько разрывов легли рядом. Среди экипажа появились убитые и раненые. Действия этой батареи были схожи с действиями подобной батареи под Синопом, где личный состав в большинстве состоял из немецких комендоров и под командованием немецкого офицера. Обстрел длился уже 20 минут. Было видно, как над портом поднимаются столбы дыма от пожаров. Некоторые суда в порту от полученных попаданий интенсивно горели, но хотелось, чтобы таких судов там было побольше. Что-то горело и на берегу, что именно с такого расстояния не разобрать. В это же время турки взывали о помощи. Они просили Стамбул прислать Гебен, который хотя бы на время отвлечет русские корабли от обстрела порта и береговых укреплений. Чтобы суда успели выгрузиться, а на береговых батареях устранили неисправности. Ему не обязательно вступать в бой, а только показаться да пройти мимо. Итак, несколько судов потеряно, а с ними и часть грузов. Большие потери и в прибывших войсках. Пока кое-чего еще можно спасти от уничтожения, то надо спасать. А завидя Гебен, русские сразу прекратят обстрел порта и приготовятся к отражению нападения или уйдут от порта. Адмирал Каськов наблюдал за действиями своего отряда, но он также видел, что большинство судов в порту до сих пор не поражены и продолжают выгрузку. Он осознал, что плотности огня крейсера и 3 эсминцев для обстрела порта не хватает, а броненосцы в полную силу помочь не могут, так как заняты подавлением береговых батарей. Тут еще, как назло, вновь ожила батарея, которую не так давно заставил замолчать Евстафий, как думалось, до конца сегодняшнего дня. Но турки сумели ввести в действие два орудия, и после непродолжительного молчания батарея вновь открыла огонь. Евстафий повторно вступил в противоборство с батареей, стараясь подавить ожившие орудия. Пантелеймон также вел контрбатарейную борьбу, но более успешнее, чем Златоуст. Батарея, которую он обстреливал, отвечала только одним орудием, и все шло к тому, что и оно скоро замолкнет. Броненосец, находясь на обратном галсе, вздрогнул от мощного удара и тут же раздался взрыв, от которого содрогнулся весь корабль. Снаряд попал в правый борт напротив боевой рубки, пробив броню, проник в первый каземат. Взрыв уничтожил одно орудие, второе было повреждено. Погибло 11 человек из орудийной прислуги, еще 7 было ранено. В каземате вспыхнул пожар. Дым от него окутал боевую рубку и мостики. Первым на его ликвидацию бросился, увлекая за собой матросов, мичман Ермолаев. «Право руля!» Так Молос отреагировал на это попадание, выводя броненосец из-под обстрела. «Георгий Константинович, прошу вас, оцените степень повреждений и доложите», обратился Молос к старшему офицеру броненосца, капитану второго ранга Леману. Старший офицер броненосца вначале побывал в разрушенном каземате, проверил состояние артпогребов, где отметил, что тут с пожаром успешно справляется команда под управлением Ермолаева. Но вот раненых он что-то не наблюдал. В каземате находились только одни погибшие, которых выносили оттуда и укладывали в коридоре. «Мичман, а что, выживших не было? Неужели ни одного раненого?» «Георгий Константинович, всех раненых отправили к Клопу». «Кому вы отправили?» «К барону Клопману в лазарет». «Скажите спасибо, мичман, что он в этот момент вас не слышал». «Виноват, господин капитан второго ранга, вырвалось». «Но то-то же». Лемон направился проверить артпогреб, но он уже был затоплен во избежание взрыва. Несколько матросов, надышавшихся газами, были отправлены в лазарет или отдышаться на свежем воздухе. На работе носового котельного попадания снаряда в каземат не отразилось. Все было в порядке, поступления воды не наблюдалось. Вскоре пожар в каземате был ликвидирован, угроза взрыва погреба предотвращена. Пантелеймон после короткого перерыва вновь продолжил обстреливать батарею, пытаясь заставить замолчать ее последнее орудие. «Лейтенант Харин, сколько вы будете возиться с этой батареей? Осталось последнее орудие, а из-за него наши эсминцы не могут войти в порт». Ну что мог ответить на этот вопрос лейтенант-адмиралу? Послать по определенному адресу не позволяет субординация. А можно было бы ответить типа «Да не пошел ты туда-то, это все же орудие, а не цель в сотню метров, да с расстояния в 60 кабельтовых. Вы думаете, что так легко его поразить?» Хотя и не нужно прямого попадания в это орудие, хватит и близкого разрыва. Но похоже, что это орудие стоит в какой-то расщелине, в которую надо еще попасть. «Ваше превосходительство, мы стараемся. Еще немного, и оно обязательно замолчит». Прошло еще несколько томительных минут, прежде чем на мысе произошел большой взрыв. Видимо, один из снарядов попал в артиллерийский погреб. Орудие выстрелило еще пару раз и замолчало. Надолго или нет, на мостике Пантелеймона этого не знали. Возможно, через какое-то время там сумеют устранить повреждения. Да хотя бы на одном из орудий и вновь открыть огонь. И проход вновь будет закрыт. А возможно, взрыв артпогреба заставил турок покинуть батарею. «Приказ Старку эсминцам войти в порт и атаковать суда торпедами и артиллерией». Через некоторое время три нефтяных эсминца стали выстраиваться в кильватерную линию. Во главе колонны громкий, под брейд вымпелом начальника второй бригады эсминцев, капитана первого ранга Старка. Противник, наблюдая за действиями русских эсминцев, определил, что те намерены прорваться в гавань. Турки, или это были немцы, бросили состязаться со Златоустом в меткости и перенесли огонь на приближающиеся к проходу эсминцы. «Да чего там по-ремски возится с этой батареей?» – воскликнул в сердцах контр-адмирал Каськов. «Если он в ближайшие 10 минут не заставит ее замолчать, то эсминцам придется прервать прорыв в гавань. Эммануил Сальвадорович, надо помочь по-ремскому. Лейтенант Харин, ваша новая цель – вот эта батарея». Пантелеймон пошел на циркуляцию, чтобы повернуть на обратный курс, и в этот момент кому-то померещился перископ подводной лодки. «Перископ! 20 по левому борту!» – воскликнул сигнальщик. Несколько биноклей было направлено в указанное место, но там, кроме волн и какого-то мусора, ничего не наблюдалось. Кроме того, с этой же стороны в охранении находился один из эсминцев. «Ты чего орешь? Какой перископ, дубовая твоя голова? Что ты панику разводишь?» Набросился на незадачливого матроса мичман Мандрыка. «Извиняюсь, ваше благородие, показалось? Я вот врежу тебе, чтобы не казалось! Мичман, отставить!» Это старший лейтенант Будковский осадил мичмана. «Но ошибся он! А это значит, он хотя бы наблюдал за водной поверхностью, а не делал вид!» Но к этому времени эсминцы повернули обратно, прервав прорыв в порт. Старк выводил свои эсминцы из-под огня батареи, но сам продолжал на отходе посылать снаряды из кормовых орудий в сторону порта, а носовые обстреливали батарею. Он понимал, пока не подавлена батарея, в порт опасно входить. Практически любое попадание крупнокалиберным снарядом в эсминец чревато потерей корабля и людей. Побоялся Федор Оскарович под огнем проникнуть в гавань. Но я его не виню. Не смогли мы подавить батарею. Ну что ж, тогда попробуем отсюда расстрелять суда в порту. Посетовал адмирал, что такая задумка провалилась. Сейчас мы эту батарею всеми тремя броненосцами сравняем с землей. И пусть тогда Старк ведет свои эсминцы. Подводных лодок противника не наблюдается. Тогда нечего им болтаться без дела. А еще 4 орудия лишними не будут в этом деле. «Передайте Старку привлечь к бомбардировке дозорные эсминцы», – распорядился адмирал. В это время на верхней площадке носовой надстройки тот же самый сигнальщик разглядел, что в западной части горизонта показалось что-то похожее на дым. Но пока он не уверен, он никому не говорил, чтобы его опять не посчитали паникером. «Ваше благородие, на западе показался дым». «Что, только один?» «Пока только один. Может, тебе вновь чего-то привиделось?» «Никак нет». «Где? Показывай». Мичман Мандрыка начал обшаривать горизонт в том направлении, но пока ничего не видел. «Ну и где ты этот дым увидел?» «Так вот же он, его уже стало лучше видно». Мичман вновь стал осматривать горизонт. И, наконец, увидел дым приближающегося корабля. А может, там еще за ним есть? Транспорт это или военный корабль? Тогда чей? Наш или турецкий? Один идет или нет? Проносились мысли в голове мичмана. Адмиралу Каськову через минуту доложили о приближении корабля. «Срочно передать Старку, выслать эсминец навстречу неизвестному кораблю». «Ваше превосходительство, это Гебен!» – возбужденно сообщил через несколько минут появившийся на мостике мичман Афанасьев. «Радиограмма с быстрого от Бубнова. Вижу Гебен!» «Передать на броненосцы. Следовать за мной. Прут и оба угольных эсминца остаются тут. Их задача – продолжать обстрел порта. Мичман, радиограмму командующему». «Посмотрите, после того, как мы тут туркам прижали хвост, что на их мольбы о помощи сам Гебен спешит сюда на выручку». 3 броненосца малым ходом пошли навстречу приближающемуся линейному крейсеру. Каськов не намеревался далеко отходить от Зонгулдака. Надо было прикрывать крейсер и эсминцы от прорыва к ним Гебена, потому он и не спешил на встречу со своим противником. Гибен, благодаря своей скорости, быстро сближался с русскими броненосцами, но потом сбросил скорость, рассчитывая увлечь русских подальше от порта. В последующем, намереваясь сделать на скорости бросок в сторону порта и мощным ударом уничтожить там русские корабли. Садясь на 10 миль, первым по противнику, произведя пристрелку, открыл огонь Пантелеймон. Первые его снаряды легли с большим недолетом, но по курсу. Снаряды следующего залпа упали с небольшим перелетом, но позади линейного крейсера. Гебен начал отвечать после второго залпа с флагмана. Снаряды первого залпа линейного крейсера по Пантелеймону упали с недолетом в 3 кабельтовых. Флагман, ведя за собой броненосцы, повернул курсом на Нордвест, преграждая немцу путь к Зунгулдаку. Гебен также изменил курс и сейчас, идя почти параллельно русскому отряду, сосредоточил огонь на Пантелеймоне. Этот курс его устраивал. Так можно было увести корабли за собой как можно дальше от Зунгулдака. Вот уже все 3 броненосца открыли огонь главным калибром, а корректировал его старший лейтенант Будковский, находясь на флагмане. Снаряды довольно кучно падали возле немца, но вот прямых попаданий все не было. Не удалось добиться успеха и артиллеристам Гебена, хотя его залпы, направленные на Пантелеймон, ложились очень опасно. С Евстафия, шедшим вторым, ясно видели, как 2 снаряда упали возле борта флагманского корабля. Флагман резко сбросил скорость, и 5 снарядов следующего залпа кучно упали прямо по курсу корабля. Пантелеймон вошел в еще не успевшие опасть громадные высотой до клотиков мачт водяные столбы от падений 11-дюймовых снарядов, что даже совершенно скрылся из вида за водяной стеной. На корабль обрушивались гигантские массы воды. Вода проникла и в боевую рубку, и все, кто там находился, приняли водные процедуры. Дальномеры были залиты водой и теперь не могли точно определить расстояние до Гебена. Бурковскому пришлось несколько залпов сделать наугад, пока не обтерли и не обсушили стекла. А Гебен в это время положил еще один залп у борта броненосца. Корпус корабля испытывал столь сильные сотрясения, что людям в носовых отделениях Пантелеймона показалось, что снаряд попал в борт, но не пробил броню. После столь мощного гидродинамического удара в некоторых отсеках корабля повылетало несколько заклепок внутреннего борта, кое-где возникла небольшая течь, но вскоре ликвидированная при помощи деревянных пробок. «Георгий Константинович!» Молос позвал своего старшего офицера. «Спуститесь вниз, проверьте, все ли у нас там в порядке, а то такое ощущение, что в нас попало по крайней мере 2 снарядов». После этого боя командиру броненосца доложили, что от близких разрывов неприятельских снарядов борта и надстройки броненосца сильно посечены осколками, но пробитий очень мало. На палубе из спардеки было найдено около 40 штук осколков, которые повредили надстройки, шлюпки и настил верхней палубы. «Лейтенант, что у нас случилось с прицелом? Отсюда видно, что у нас недолеты». «Ваше превосходительство, дальномеры залило водой. Мы на время не можем брать дальность до противника», – оправдывался Харин. «Быстрее устраняйте неполадки, а то негоже нам впустую снаряды кидать». Броненосцы удалялись все дальше от турецкого побережья. Каськов, понимая, что немец его уводит, решил, что пора начинать постепенно склоняться к Зунгулдаку. 5 градусов вправо», – приказал Каськов. «Эммануил Сальвадорович, каждые 2 минуты делайте поворот на 5 градусов вправо. Мы возвращаемся к Зунгулдаку». Молос, понимающе, посмотрел на адмирала. Адмирал все правильно рассчитал. «Если еще отойдем миль на 5-6, то впоследствии можем не успеть вернуться назад, начни Гебен прорыв к порту», – подумал про себя командир броненосца. «Если противник захочет идти за нами, милости просим», – продолжал дальше адмирал. Но вот нам отходить далеко от порта нельзя». «Есть попадание!» – закричал лейтенант Харин. Все находящиеся в боевой рубке прильнули к амбразурам и увидели. Там, на гебеде, идущем в 8 милях параллельно русскому отряду, между труб вздымался дым от возгорания. «Все же мы его достали!»